Братья и сестры, я прочитаю текст, который записан в первом послании к Коринфянам. Если я не ошибаюсь, в позапрошлом году, когда была конференция, брат Григорий Александрович читал этот текст, но я думаю, что я не повторюсь. Я прочитаю из 9 главы 1 стих, и потом буду читать с 19 до конца главы. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был, как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был, как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был, как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Это же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что все бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы – нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Братья и сестры, я хотел бы не в контексте смысловом. Вот апостол Павел говорит о защите своего апостольства. Но я хотел бы направить в другом русле вот этот текст. Апостол Павел говорит: «Для всех я сделался всем, чтобы, по крайней мере, приобрести некоторых». Братья и сестры, мы видим, что для того, чтобы совершать это служение, первое, что апостол Павел говорит, прежде чем сделаться для всех всем, он говорит: «Не свободен ли я?» Ну и, конечно, личная чистота в служении – это очень важно, и я думаю, что самое первое. Братья и сестры, что такое свобода? Одна поэтесса, она в стихотворной форме объясняет эту свободу. В свободе этой жизни полнота. И если нет свободы, если сам человек связан, как он может другим нести Евангелие? И я понимаю, что очень важно, чтобы человек, когда начинает совершать это служение, он был свободен от всякого сознательного греха. Я помните, когда Самуил предстал пред народом, и он говорит: «Свидетельствуйте, свидетельствуйте, у кого я что взял». Он просил, чтобы свидетельствовали, где он неправильно решал дела или какие-то вопросы. Для чего? Для того, чтобы потом народу говорить и народу высказывать упреки в их неверии, в их непослушании Богу. Братья и сестры, думаю, что в нашей жизни очень важно, чтобы нести Евангелие, нужно быть свободным. Я расскажу один пример. В одной церкви, в одном служении, но очень долго пришлось пробыть, заниматься с одним человеком, он свирепый такой, кричит: «Нет веры, нет веры». Мы с братом очень сильно смущались. Но в чем дело? Три пресвитера собрались, и Бог не дает освобождения. И ужасный крик. Один день так, второй день так, третий день так. Потом мы с братом начали беседовать. Но говорю: «Ну, надо как-то этот вопрос решать. Нужно как-то ли поговорить с служителем. Мы-то его не знаем, мы вдвоем друг друга знаем, а его не знаем». Но вы знаете, друзья, потом как-то в один вечер собрались для того, чтобы поговорить с этим служителем. Братья и сестры, простите, пожалуйста, что вот именно пример такой, именно с служителем связан. Начали беседовать, один вопрос, второй вопрос, а оказывается, что его даже нельзя на служение рукополагать. И настолько лукавый упирался, настолько там бесновался, кричал, когда он исповедовался, но все-таки продолжали это служение. И вы знаете, перестал лукавый упрекать. Братья и сестры, поэтому апостол Павел, он себя представляет на вид других. Друзья, вот иногда бывает, для людей разницы нету, что о нем говорят, как говорят. Может, какие-то претензии со стороны церкви. Нет, он благовестник, и он любыми путями это служение совершает. Апостол Павел, он задает вопрос. Братья, вам вопрос. Посмотрите на мое служение, посмотрите на жизнь мою. Не свободен ли я? И вот после этого вопроса апостол Павел переходит, ну, по тексту размышлений, который я хотел бы предложить, с 19 стиха, он говорит, «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя». Да, наверное, если бы эту фразу где-то сказать среди людей неверующих, они бы сказали бы, это человек, который, ну, какой-то слабый человек. У этого человека нет воли. Но если смотреть действительно жизнь апостола Павла, как раз можно сказать наоборот. Это был человек сильный. Силы Духа Святого был исполнен благодатью Божией. Братья и сестры, как сложно. Я думаю, что, наверное, каждый, кто испытывает и испытывал, как очень трудно ради других в ущерб себя поработить себя. Я ради других, апостол Павел говорит, поработил себя. Ну, друзья, еще, может, такую фразу скажу. В мирском или в мирской интерпретации, наверное, было бы сказано так. Сделался как тряпка, да? Но апостол Павел говорит, дальше мы читаем, это, говорит, я делаю не для людей. Я для людей поработил себя, но это я делаю не для людей. Это я делаю ради того, чтобы стать соучастником Евангелия. Братья и сестры, вот я теперь хотел бы, здесь несколько категорий людей записано, я хотел бы на каждой категории людей немножко остановиться, как апостол Павел для каждой категории людей сделал совсем. И вот здесь с 20 стиха он говорит, для иудеев я был как иудей. Мы живем во время, или может точнее, мы живем среди народа, где, наверное, евреев очень мало, да? Но прообразно, друзья, мы живем среди народа Божьего. Как апостол Павел, он жил среди народа Божьего, и его окружали братья и сестры его. Я думаю, точно так сегодня, похоже, живем и мы. И иногда мы стараемся благовествовать где? Ну, едем в села, проповедуем где-то в местах, где никогда не было проповедано Евангелие. Друзья, я думаю, что первое место, где должно быть Евангелие проповедано, это в церкви. Может, для кого-то покажется, друзья, это как-то странно. Ведь Евангелие каждое воскресенье проповедуется. И вот апостол Павел говорит, настоящий Евангелие я в первую очередь предложил для своих собратьев. Я для своих братьев сделал совсем. Братья и сестры, ведь... Но бывает же так, когда в церкви нужно приобретать те, которые мои братья. Ну, к примеру, друзья, вот нередко бывают обиженные, нередко бывают огорченные. Вы знаете, друзья, в одной церкви, ну, такой пример слышал. На собрании молятся, такая трудная обстановка в собрании, трудная обстановка в церкви. И благовествует церковь, и все, якобы, казалось хорошо. И вот братья одной стороны... И сестры молятся примерно так, «Господи, ну за служителей, ты видишь, какие у нас хорошие братья, хорошие служители, они у нас как ангелы, ну возьми же их на небо». Братья и сестры, ну так вот бывает, даже такие молитвы завуалированные, и в то же самое время проповедуют. И вот апостол Павел говорит, для того, чтобы я сделал совсем, для того, чтобы приобрести кого? Приобресть братьев моих. Братья и сестры, я понимаю, что бывают где-то справедливые какие-то, ну, отношения недобрые или, то, или может, натяжки друг между другом. Бывают где-то неуместные, несправедливые. Помню, как-то прошло время какое-то, и одна сестра, вижу, что где-то огорчается. Но я подошел к ней и говорю, ну скажи, может, что-то, какие-то трудности у тебя, переживания у тебя. Она говорит, я не могу тебе ничего сказать. Я говорю, почему? И она начинает вспоминать двухлетний какой-то случай или пример. Я уже не помню, что было. Она высказывает упрек. Друзья, я действительно не помню, что произошло 2 года назад. Но я понимаю, друзья, что с таким содержанием сердца, когда кто-то имеет огорчение, кто-то обиду, Евангелие в другом месте, оно будет не сильным. Братья и сестры, я думаю, что, может, и мы знаем, что кто-то в церкви что-то имеет, какие-то претензии ко мне есть. Нельзя отмахнуться рукой. Конечно, друзья, мы с ней беседовали. Были большие переживания. Хотя многого я уже не помнил, но, скажу, пришлось серьезно переживать и серьезно смиряться. Братья и сестры, Евангелие начинается с церкви. И вначале здесь нужно, чтобы Евангелие примирения, оно произошло. Если, друзья, я повторяюсь, может, этой мыслью, если нет добрых отношений в церкви, если нет порядка в церкви, вряд ли успех Евангелия будет где-то в другом месте. А еще к тому же хочу сказать мысль такую. А если приглашать людей потом в собрание? И неверующие люди, они очень легко, особенно, друзья, вот люди, которые живут в таком мире преступном, они очень легко распознают верующих. Как-то подъезжал на автомобиле попутном, едем с одним человеком. Я начинаю ему свидетельствовать. Ну, грузовик такой, автомобиль. Вдвоем мы сидим, больше никого нету. Я ему свидетельствую, он, ага. Я ему рассказывал, ага, дальше, ну, как бы соглашается со мной. Видно, с таким как бы ехидством. А потом спрашивает, а ты из какого братства, с отделенного или с регистрированного? Я думаю, ну откуда же он знал это все? Может, я его так и не расспросил, откуда. Говорю, ну, с отделенного братства. А, ну тогда говори. Братья и сестры, так вот бывает, люди, они видят, замечают нашу обстановку, знают, как и чем мы живем. Не так давно тоже, друзья, случай такой был. В наше собрание неподалеку от нас, километров за 20, есть зарегистрированная церковь. И с этой зарегистрированной церкви, дочь пресвитера зарегистрированной церкви, она посещает иногда наше собрание. Но однажды с братом мы не так давно проезжали мимо гаражей, и вот я встречаю мужа этой сестры. Вы знаете, друзья, как он начал плакать. И он говорит, если такие верующие, говорит, разве можно идти в собрание? Но для него это было очень сильно, друзья. Почему? Потому что она сама дочь пресвитера. Я ему объясняю, Саша, но приходи к нам в церковь. Это там, в той церкви. Он говорит, какая разница? Братья и сестры, поэтому я думаю, что очень важно, чтобы Евангелие начиналось с церкви. И апостол Павел переживал об этом. И он говорит, для иудеев я стал как иудей, чтобы приобрести. Я понимаю, братья и сестры, конечно, в данном случае речь идет о народе, и апостол Павел, хотя и был апостолом язычников, очень сильно переживал о народе своем. И даже такая фраза, которую он произнес в послании к евреям, что он сам готов быть, 9 глава послания к римлянам, отлученным ради братьев, то есть ради евреев. Следующее, на что я хочу обратить внимание, здесь он говорит, для подзаконных, стал как подзаконный. Хотя разница небольшая. Я думаю, в тексте иудеи подзаконные – это одна и та же категория людей. Но немножко как бы утрируя, друзья, я думаю, что в церкви есть люди, которые, ну, замечали вы, да? Мало живут благодатью. Они больше живут законом. Однажды для церкви мы приобретали пианино и приехали в один дом, начали свидетельствовать с братом. А эта женщина, у которой мы приобретали пианино, она, оказывается, сама когда-то к свидетелям Иеговы или ходила, или временно посещает. Ну и вот она говорит, ну, все хорошо. Говорит, вот, ну, только когда, говорит, с вашими сестрами беседовала, и вот они мне говорят, нам телевизор смотреть нельзя, нам это делать нельзя, нам это делать нельзя. Я не знаю, с кем она беседовала, но, похоже, с кем-то из таких подзаконных, сильно подзаконных. Братья и сестры, я здесь много останавливаться не буду. Может, это как бы отдельная мысль или тема. Но думаю, как важно, чтобы в церкви была благодать. Чтобы не церковь не просто законом жила, но чтобы даже в разрешении каких-то сложных, трудных вопросов мы чувствовали, как Дух Святой управляет. И для таких людей апостол Павел, он тоже стал как кто? Как подзаконный. Хочу, друзья, текст один привести к этому, который записан в книге «Деяния апостолов». Я его, друзья, даже весь читать не буду, думаю, что для нас он очень известен. Когда апостол Павел пришел в Иерусалим, и вот рассказал братьям о благословениях, которые Бог явил в служении среди язычников, то апостолы предложили апостолу Павлу, чтобы он исполнил законный обряд. Я прочитаю с 21 главы 20 стих. «Они же, выслушавши, прославили Бога и сказали ему: видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А тебе они наслышались, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению, говоря, чтобы они обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же, верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай вот, что скажем тебе». Ну и там они ему предлагают, чтобы он сделал вот по закону. Братья и сестры, я понимаю, что апостол Павел, он сам не жил по закону, он жил по благодати. И послание к Галатам мы видим, он защищает Евангелие. Да. Он защищает Евангелие и переживает о том, чтобы не закон, а благодать. Ну, к этому пример один, может, расскажу. В одной церкви один брат уверовал. Но так получилось, что уверовал, когда в мир ушел, там у него брак получился несчастливый. А когда в церковь вернулся, один брат такой из строгих, законник, он говорит: смотри, ты же знаешь, ты же был женат, и тебе больше жениться нельзя. Вот тебе крещение придет, тебе жениться нельзя. Ну так как-то он согласился со всем, говорит: братья, я рад, что Бог простил меня, пусть будет, как будет. Время прошло, но и кто-то из братьев, пожилых служителей, говорит: слушай, может, ну предложить брату сам, пусть Боже б женился, ну как-то вопрос разрешил бы. Та жена в браке, а этот брат под законы, нельзя. Ну, братья на совет собрались порассуждать, как бы этот вопрос решить. Ну и одно предложение, другое. Ну и братья говорят: ну давайте предложим брату, чтобы он женился. Это нельзя. И кого же он взять хочет? Ну а братья говорят: да вашу дочку хочет. А дочка уже засиделась в старых девах. Ага. Ну тогда можно. Братья и сестры, я думаю, что вот как очень важно, я думаю, чтобы почувствовать, чтобы и для таких людей, для подзаконных, как подзаконные. Для чуждых закона, друзья, я уже время немножко буду сокращать. Апостол Павел говорит, при этом не будучи чужд закона, он для людей, которые чужды закона, он стал как чужды закона. Братья и сестры, я пример один хочу вспомнить. Сегодня новое христианство, ну в кавычках, новые русские сегодня, новое христианство, такие термины появляются. Но проповедуют и методы разные используют. Ну, пример такой вот. В тюрьмах поют музыка шансон. Ну, говорят, ну так надо, чтобы люди неверующие на их языке доносить ним Евангелие. Да, конечно же, это неправильно. Или вот в одном месте тоже так вот проповедовали. Вот устроили такой аттракцион, люди сходятся на аттракцион, их все это влечет, и вдруг человек открывает Евангелие и начинает читать. Братья и сестры, как важно, чтобы не языком их, а библейским языком нести Евангелие. Друзья, может, еще один пример приведу. Я не помню, может, здесь как-то Сергей Федорович делился одним случаем, когда-то вечером на палатку к ним, когда уже закончился день, пришли женщины. И вот они, когда пришли в палатку, благовестники им сказали: есть время, богослужение, видите, вот по времени приходите, и тогда, вот, пожалуйста, слушайте Евангелие. Я вот здесь как раз хочу вот эту мысль, для чуждых закона, это как раз люди неверующие, так вот к этому хочу сопричислить. И вот эти женщины, они сказали: а мы не можем прийти, когда все приходят. А почему они не могли прийти? Потому что они говорят: нас все знают. Иногда действительно так бывает. Жизнь греховная настолько бывает тяжелая, даже бывает людям стыдно появиться в обществе. Ну и вот свидетельство было такое, когда все-таки их впустили в палатку, когда уже даже день закончился, и когда они начали рассказывать о жизни своей, то многие не остались без слез. Братья и сестры, я понимаю, что можно, знаете, как вот форму, можно... Ну вот переживание такое, может, завтра в отчете еще немножко мы упомянем об этом или скажем. Вот бывает, друзья, очень трудно, ну скажем так, но сопоставить музыкантов и благовестников. Иногда, друзья, бывают хорошие музыканты, но они не благовестники. Или он, друзья, плохо, когда на благовестии есть хорошие благовестники, но не музыканты. Хромает или одна часть, или вторая. Вы знаете, друзья, часто, ну, может, оговорку сделаю, может, не часто, но бывает такое, когда хорошо подготовленное благовестие, все четко организовано, но если ты не стал для чуждых закона, как чуждый закона, вот как этим женщинам, то вряд ли Евангелие достигнет сердец. И апостол Павел говорит, я и для этих людей, я растворился, я для них стал таким, чтобы для них было понятно Евангелие. Братья и сестры, ведь нередко бывает, когда мы проходим человека, и мы говорим, это а сам ты. Или вот некоторые говорят, вот он не кается, сколько ему Евангелие, а сам ты когда покаялся? Братья и сестры, я понимаю, что это словами не передашь. Это можно только сердцем понять. Стать для такого человека всем. Братья и сестры, ну, я буду двигаться дальше, уже понимаю, что время. Апостол Павел дальше говорит, что для немощных он стал как немощный. Я понимаю, что здесь, вот именно в тексте, заложена мысль такая. И для иудеев, и для язычников, но для тех, которые немощные. А немощные – это люди, которые не понимают Евангелие, смысл Евангелия не понимают. Но я понимаю, друзья, что это может быть и дети наши, это могут быть и в церкви слабые люди. И апостол Павел говорит, и для таких я тоже сделал совсем. Я помню, как-то на одном общении поделился в доме нашем, когда-то Михаил Иванович был Хорев при жизни. И вот однажды он попросил детей, позвал, ну дети, как знаете, маленькие, бегают, их не остановить. Но они его, дедушка Миша, там, а в шахматы вы играть умеете? Он, ну, умею. И он их усадил и в шахматы. Я когда этот пример рассказал, немножко братья как бы меня осудили. Братья и сестры, прошу прощения, что второй раз повторяюсь. Но знаете, как красиво, я сейчас объясню. Он с ними сыграл в шахматы, конечно, он их выиграл. Но оказалось, что он спец играть в шахматы. И он потом историю рассказал. То есть, друзья, он не просто с ними сыграл, он историю рассказал. Когда он был в тюрьме, там один гроссмейстер сидел, срок отбывал, и он, люди в карты играют, а он в шахматы всех обыгрывал и оббирал всех. Ну, сыграет партию, то вещи, то еще что-то отберет. Но одно очень сильно, просто там обобрал до нитки. Ну и вот Михаил Иванович решил за него сыграть. Говорит, я сыграю, но одну партию. И вот он моим детям сказал, но одну партию сыграю. Ну, хорошо. И он начал играть, Михаил Иванович. И он этого гроссмейстера выиграл. Но он говорит, когда перед тем, как играть, он говорит, если я тебя выиграю, ты всем все отдаешь. Условия? Условия. Он не ожидал тогда гроссмейстер, ну и, конечно, проиграл. И Михаил Иванович такой урок потом привел. Он говорит, ты знаешь, вот эта одна партия мне очень много, ну детям, эта одна партия мне много стоила. Чему она стоила? Он говорит, этот человек потом до конца, сколько он был на меня злой. Он хотел реванш, он хотел еще сыграть. И вот он им объяснил и говорит, лучше в шахматы не играть. Братья и сестры, вот я понимаю, что для немощного, как немощный, ну можно сказать так, нет, этого нельзя, это азартные игры, все. А мне очень понравился такой подход для немощного, как немощный. Для всех я сделал совсем. Братья и сестры, я буду заканчивать. Наверное, последнюю мысль скажу. Апостол Павел говорит, для чего я это делаю? Конечно, друзья, вот понимая такую мысль, когда мы молимся за наших родственников, мы переживаем, чтобы они не остались без спасения. Но, друзья, апостол Павел стал еще на ступень выше. Друзья, я даже скажу, до конца вот мне трудно понять. Он говорит, это я делаю для Евангелия, чтобы быть соучастниками его. Друзья, в другом переводе этот текст звучит так, чтобы разделить благословение Евангелия. Братья и сестры, я понимаю, что в вечности благословения Евангелия будут делиться. Как оно будет делиться, я не знаю. Но он говорит, для того, чтобы в небе разделить вот это благословение, получить награду. И поэтому апостол Павел, он говорит в других текстах, я забываю заднее. Другой период, я растягиваюсь, напрягаюсь, растягиваюсь, как пружина. И для этого он это служение совершал. Друзья, мы сейчас вместе с вами помолимся. Поблагодарим Господа, что сегодня закончился этот день, где мы слышали отчеты, где Бог говорил к нашим сердцам через Слово Свое. Я еще раз, друзья, хочу в конце напомнить, Евангелие начинается не с улицы, Евангелие начинается среди народа Божьего, начинается с церкви, потом переходит оно в служение, которое совершается вне церкви. Это служение не унимает той мысли, что в церкви есть те, которые тоже нуждаются в особом попечении, немощные, которые нуждаются в особом слове. Придет время, и Бог и нам даст милость быть соучастник, если мы все правильно сделаем, быть соучастниками этого прекрасного Евангелия. Аминь.